Глава 14. Хмель и сборщики хмеля. Разрыв между рабочими и землей принял такие размеры, что земледельческие округа во всем цивилизованном мире зависят в вопросе о сборе урожая от городов. И в пору, когда земля расточительно разбрасывает свое созревшее богатство, и уличный сброд, который был оторван от земли, снова призывается к ней. Но в Англии эти люди возвращаются домой не как блудные сыновья, а как отщепенцы, как бродяги и парии, которых их деревенские собратья встречают подозрениями и насмешками. Им предоставляют спать в тюрьмах и ночлежках при рабочих домах или под заборами и жить бог знает чем. Вычислено, что в одном только Кенте требуется 80 тысяч человек уличного сброда, чтобы собрать урожай хмеля. И они идут, покорные призыву, так как это зов их пустых желудков и сохранившихся пережитков страсти к приключениям. Трущобы, вертепы и гетто выбрасывают их, но население трущоб, вертепов и гетто от этого не уменьшается. Они наводняют деревню, как стая демонов, но деревня их и знать не хочет. Они там не у места. Когда они влачат свои сгорбленные уродливые тела по дорогам и тропинкам, они кажутся каким-то гнусным порождением, вышедшим из недр земли. Самое их присутствие, факты их существования являются уже оскорблением ясному солнцу и зеленому царству. Чистые стройные деревья покрывают позором их изнуренные сгорбленные фигуры. Их разлагающийся вид дерзко оскверняет прелесть и чистоту природы. Может быть, я сгущаю краски? Как для кого? Для человека, воспринимающего жизнь в виде акций и купонов, краски эти, конечно, сгущены. Но для того, кто воспринимает жизнь с точки зрения человеческого достоинства, они не сгущены нисколько. Эти толпы, погрязшие в жалком животном прозябании, в несказуемой нищете, не искупаются каким-нибудь миллионером-пивоваром, который живет во дворце в Вест-Энде, присыщен чувственными наслаждениями, даваемыми ему лондонскими роскошными театрами, водит компанию с сыновьями лордов и принцев и получает, в конце концов, от короля дворянство. Он завоевывает себе шпоры? Ничего подобного. В старое время мощный белокурый зверь кидался в самую гущу битвы и завоевывал себе рыцарские шпоры, рассекая головы врагам от маковки до подбородка. Право, благороднее убить сильного человека чистым ударом певучей стали, чем хитросплетенными экономическими и политическими манипуляциями превратить врага со всем его потомством в течение нескольких поколений в животное. Но вернемся к хмелю. Здесь разрыв с землей так же очевиден, как и во всякой другой отрасли земледелия в Англии. По мере того, как постоянно растет производство пива, постоянно падает урожай хмеля. Как немала в этом году площадь посева хмеля, плохое лето и ужасные бури еще уменьшили урожай. Это несчастье ложится как на собственников хмеля, так и на рабочих, собирающих хмель. Собственники волей-неволей должны будут примириться с меньшей порцией жизненных благ, рабочие — с меньшей порцией пищи, которой они и в лучшие времена никогда не едят досыта. В течение целых унылых недель в лондонских газетах появились заголовки, подобные следующим: «Бродяг сколько угодно, но хмеля мало, и он еще не поспел». Затем на страницах печати следовали бесчисленные заметки вроде такой: «С хмелевых полей приходят печальные вести. Хорошая погода двух последних дней привлекла в Кент сотни сборщиков хмеля, которым придется ждать, пока поля для них созреют. В Дувре количество бродяг в рабочем доме утроилось по сравнению с прошлым годом. В то же время и в других городах запоздалый сезон является причиной сильного увеличения числа паденщиков». В довершение всех несчастий, когда, наконец, начался сбор, хмель и его сборщиков чуть было не смело страшным ураганом ветра, дождя и града. Хмель был начисто сорван с жердей и вдавлен в землю, а сборщики хмеля, укрываясь от града, чуть было не утонули в своих хижинах и палатках на низинах. Их положение после урагана стало катастрофическим, их нищета обозначилась еще резче. Как ни беден был урожай, его гибель лишила их возможности заработать несколько пенни, и для тысяч из них не оставалось ничего иного, как повернуть оглобли обратно в Лондон. «Мы не уличные метельщики», — говорили они, отворачиваясь от земли, до щиколоток устланной упавшим хмелем. Оставшиеся злобно ворчали, работая за шиллинг от каждых 7 четвериков, цена, которую платят за урожайный год, когда хмель выдается первоклассный, и в плохой год, когда производители, естественно, больше заплатить не могут. Я проехал через Тестон и восточный и западный Фарлей вскоре после урагана. Я слышал ворчание сборщиков хмеля и видел хмель, гниющий на земле. В парниках Бархам-Корта 30 000 стекол было разбито градом, а персики, сливы, груши, яблоки, ревень, капуста, свекла — все было разорвано на куски, разодрано в клочья. Все это было, конечно, очень печально для земледельцев, но, как бы то ни было, ни один из них не остался из-за этого хоть раз без обеда и кружки пива. И все-таки газеты посвятили земледельцам целые столбцы сочувствия. Их материальные потери передавались во всех подробностях. Мистер Херберт Л. исчисляет свои убытки в 8 000 фунтов. Мистер Ф., известный пивовар, арендующий всю землю в этом приходе, потерял 10 000 фунтов. А мистер Х., пивовар из Воттерингберри, брат мистера Херберта Л., также пострадал очень крупно. Что касается сборщиков хмеля, они в счет не шли. Все же я решусь утверждать, что несколько почти похожих на обед обедов, потерянных полуголодным Вильямом Багглсом и полуголодной миссис Багглс, и полуголодными ребятишками Багглс, представляют более крупную трагедию, чем 10 000 фунтов, потерянных мистером Ф. К тому же трагедию полуголодного Багглса можно помножить на 1000 таких же трагедий, в то время как драму мистера Ф. можно помножить только на 5 подобных же драм. Чтобы взглянуть, что едят Вильям и Багглс и ему подобные, я надел свой костюм моряка и отправился искать работу. Со мной был молодой сапожник из восточного Лондона, Берт, уступивший приманке приключения и решивший принять участие в моей поездке. Следуя моему совету, он захватил свои самые рваные лохмотья, и пока мы плелись по лондонской дороге из Мэдстона, он сильно тревожился, что мы слишком плохо одеты для нашей работы. Нельзя сказать, чтобы он был неправ. Когда мы остановились в кабачке, трактирщик подозрительно оглядел нас, и его облик не прояснился, пока мы не показали ему, что у нас есть деньги. Местные жители вдоль берега смотрели на нас с недоверием, а дармоеды из Лондона, проносившиеся мимо в экипажах, окликали нас, насмехались над нами и бросали нам вслед оскорбительные слова. Но раньше, чем мы обошли Мэдстон, мой приятель убедился, что мы одеты так же, если не лучше, как любой средний сборщик хмеля. Некоторые образчики лохмотьев, которые попадались нам навстречу, были подозрительны. «Вода убывает!» — закричала своим товаркам женщина цыганского типа, когда мы подошли к длинному ряду ящиков, куда сборщики складывали хмель. «Смекаешь?» — шепнул мне Берт. «Она говорит о тебе». Я смекнул. И, надо признаться, она выбрала меткий образ. Когда вода убывает, лодки остаются на берегу и не поднимают парусов. И моряк, когда вода убывает, также не пускается в плавание. Моя одежда моряка и мое появление на хмелевом поле доказывали, что я моряк без судна, мореплаватель на суше, и, конечно, я был очень похож на лодку, застрявшую на берегу при отливе. «Можете вы дать нам работу, хозяин?» — спросил Берт управляющего, пожилого, очень занятого человека с добродушным лицом. «Его нет», — было сказано решительным тоном. Но Берт продолжал приставать и следовать за ним, а я шел за Бертом почти через все поле. Может быть, наша настойчивость показалась управляющему жаждой к труду, или же его тронул наш горестный вид и печальная повесть. Мы с Бертом решить не могли, но в конце концов его сердце смягчилось, и он указал нам на единственный свободный ящик, имевшийся налицо. Этот ящик был брошен двумя людьми, насколько я мог понять, потому что они не в состоянии были прожить на свой заработок. «Ведите себя прилично, слышите?» — предостерег нас управляющий, оставив нас за работой среди женщин. Это было в субботу днем, и мы знали, что окончание работы наступит скоро, поэтому мы серьезно принялись за дело, желая выяснить, заработаем ли мы, по крайней мере, на щепотку соли. Это была несложная работа. Женская работа, в сущности говоря, а не мужская. Мы сидели на краю ящика, между хмелевыми жердями, а рабочий, обрывающий хмель, подавал нам крупные душистые ветки. В час времени мы постигли всю премудрость. Когда наши пальцы привыкли автоматически различать цветы хмеля от листьев и одновременно срывать с полдюжины цветов, учиться было больше нечему. Мы работали проворно, так же быстро, как женщины, хотя их ящики наполнялись скорее благодаря целому рою детей, которые отрывали хмель обеими руками почти так же быстро, как мы. «Не обрывайте до листа, не велят», — сказала нам одна из женщин. Мы поблагодарили ее за это сведение. В течение дня мы убедились, что на этой работе мужчине невозможно заработать на прожитье. Женщины могли обрывать столько же, сколько мужчины. Дети работали немногим хуже, чем женщины. Поэтому невозможно было мужчине состязаться с женщиной и полдюжиной детей. Женщина и полдюжины детей считаются за одну единицу, и их соединенные силы определяют заработную плату одной единицы. «Послушай, товарищ, я зверски голоден», — сказал я Берту. «Мы не обедали». «Черт возьми! Я готов лопать землю», — ответил он. Мы начали оплакивать нашу непредусмотрительность. «Зачем мы не произвели на свет многочисленное потомство?» «Оно помогло бы нам в этот черный день». За разговором время шло незаметно. Наша болтовня развлекала наших соседей. Мы завоевали симпатию рабочего, очищающего жерди, молодого деревенского парня. Он стал то и дело подбрасывать несколько сорванных цветов в наш ящик. Мы обсуждали с ним, сколько мы можем получить пот, и узнали, что, зарабатывая один шиллинг за каждые 7 четвериков, мы можем взять пот или в счет только шиллинг за каждые 12 четвериков. Другими словами, плата за 5 из каждых 12 четвериков удерживалась хозяином, чтобы прикрепить сборщика хмеля к работе до самого конца. Но все же было приятно сидеть здесь при ярком солнце. Золотая цветочная пыль струилась у нас из рук, острый аромат хмеля щипал нам ноздри, и мы смутно вспоминали шумные города, откуда собрались эти люди. Бедный уличный сброд. Бедные граждане столичных ям. Даже их охватывает голод по земле. И они смутно томятся по почве, откуда их оторвали, по свободной жизни на открытом воздухе, по ветру, дождю и солнцу, неоскверненным городскими туманами. Как море зовет моряка, так призывает их земля. И в самой глубине их недоношенных и вырождающихся оболочек их странно возбуждают пережитки крестьянства, наследие предков, живших до возникновения городов. Их непонятным образом радуют запахи, виды и звуки земли, которые не забыты их кровью, хотя сами они их не помнят. «Нет больше хмеля, товарищ», — сказал Берт. Было 5 часов. Рабочие, очищающие жерди, разошлись. Нам пришлось прождать в праздности целый час, пока пришли приемщики. Ноги у нас ныли от холода, появившегося по стопам заходящего солнца. В соседнем ящике 2 женщины и полдюжины детей собрали 9 четвериков. Так что 5 четвериков, найденные приемщиками в нашем ящике, доказывали, что мы работали не хуже их. Эти полдюжины ребят состояли из мальчиков и девочек от 9 до 14 лет. 5 четвериков! Мы выработали 8,5 пенсов. На 2 мужчин. За 3,5 часа. 4 пенса и фартинг на человека. Немногим больше пенни в час. Но нам назначили к выдаче пот только 5 пенсов. У плательщика, впрочем, не было мелкой монеты, и ему пришлось дать нам 6 пенсов. Все наши мольбы додать нам до полного расчета остались без результата. Плательщик громко объявил, что мы получили на один пенни больше, чем нам полагалось, и пошел своей дорогой. Допустим, в целях аргументации, что мы действительно были тем, за кого себя выдавали, а именно бедняками, нищими. Каково же было наше положение? Ночь надвигалась, а мы не ужинали, тем более не обедали, и у нас на двоих было 6 пенсов. Я достаточно проголодался, чтобы съесть 3 порции по 6 пенсов, также и Берт. Одно было очевидно. Удовлетворив наши желудки в размере 16,3% их запросов, мы истратим все 6 пенсов, но мы их в сущности вовсе не удовлетворим, раз за нами останется долгу перед нашими же желудками 83,2% их запросов. В качестве бродяг мы могли бы провести ночь под забором, что было бы не так плохо, если бы мы были сыты. Но холод и пустой желудок — это уже хуже. Следующий день было воскресенье, и работы, значит, не было. Но разве наши глупые желудки прекратят на воскресенье свою музыку ради праздника? Вот, значит, к чему сводилась наша задача. Как раздобыть 3 трапезы в воскресенье и 2 в понедельник? В понедельник вечером мы могли бы опять получить пот. Мы знали, что ночлежные дома переполнены, и что если бы мы стали просить приюта у какого-нибудь фермера или крестьянина, было бы много вероятия за то, что мы угодили бы на 14 дней в тюрьму. Что было делать? Мы посмотрели друг на друга. С отчаянием? Ничуть не бывало. Мы радостно поблагодарили Бога за то, что мы не то что другие люди, а в особенности сборщики хмеля. И мы стали спускаться по дороге в Мэдстон, побрякивая в карманах полукронами и флоринами, которые мы захватили из Лондона.